205. Гуру. Подвергаетесь постоянным уловкам и выдумкам со стороны темных, подвергаетесь им постоянно, чтобы научиться постоянной зоркости, настороженности и самозащите. Быть надо на страже всегда, ибо темные твари не дремлют и выжидают моментов успокоения и усыпленности, чтобы нанести очередной удар или даже малый укол. Так пусть не дремлет копье над драконом, как в большом, так и в малом, ибо дракон – символ сил темных во всем их разнообразии.